Расстаемся, если встреча будет то случайно. Расстаемся, что ж нас ждет с тобой теперь. Расстаемся, и в душе моей не светит солнце. Ну а в сердце лишь опять метет метель. Расстаемся, может быть, останемся друзьями. Расстаемся, позабыв обиды прошлых лет. Расстаемся, мы в разлуке виноваты сами. И теперь назад, увы, дороги нет. В моем сердце метель метет. И теперь будет все не так, как прежде. В моем сердце метель метель метет, заметая любовь, мечты и надежды. Расстаемся, но останутся воспоминания. Расстаемся, по-другому будет все теперь. Расстаемся, и одно теперь у нас желание, чтобы сердце поскорее ушло в метель. В моем сердце метель метет. И теперь будет все не так, как прежде. В моем сердце метель метель метет, заметая любовь, мечты и надежды. Метель метет. И теперь будет все не так, как прежде. В моем сердце метель метель метет, заметая любовь, мечты и надежды. Заметая любовь, мечты и надежды. Заметая любовь, мечты и надежды.